Глава 12. Дуэт под градусом. Иван. Сначала спускаюсь к соседке под предлогом беспокойства о здоровье псины, аккуратно выпытываю адрес, где работает Надежда. Чиню тете Маше табуретку и напрягаю помощника, чтобы сгонял до аптеки, проверил, что как, а заодно купил сироп жаропонижающий. «Короче, ушла Надежда ваша на полчаса раньше, чем обычно», — отчитывается громким шепотом Аркаша. «Собиралась сделать укол бабульке какой-то и домой». «Проверь все ДТП и травматологии», — даю ему новое задание. «Что-то случилось, без вариантов. Эта женщина не могла бросить больную дочь. Даже загулять исключено. А адрес той старухи, что с уколом, есть?» «Да, вот», — лезет в карман за бумажкой Аркаша. «Семеновская, 3. Туда тоже сгоняй». Меряю шагами притихшую квартиру и психую, ждать для мужика — это вообще самое последнее. А мелкая, будто чувствуя, что что-то не так, никак не желает ни есть, ни пить лекарства в сиропе. Не глотает его хоть головой, а стену разбейся. Температура растет, ужин остывает, мой в том числе. «Вот, смотри, Вер!» Беру вторую ложку и наливаю себе двойную порцию. «Я буду пить лекарства тоже. Давай кто быстрее. На раз, два, три...» И, слава богу, тема срабатывает. «Давай!» — кивает мелкая и, не дождавшись счета, облизывает ложку первой. «Я выиграла!» Булькает она последние буквы, и ее рвет на пол этим самым сиропом вместе с несчастной котлетой, которую я запихнул в нее на ужин. «Тошнит!» — начинает хныкать. «Когда мама придет, кофточка грязная!» «Ну, капец, блин, и что мне делать?» Даю себе минуту на раздумья. Набираю помощника и спрашиваю, что выяснил. У бабки никто не открывает. Дежурку по скорой Надежда не поступала. Я уже начинаю думать, что это какая-то мутная схема семейства Шольц, но это же совсем дичь. Убираю на кухне, переодеваю дрожащую от температуры Веру и сажусь на диван, впервые не зная, как быть. Мысль о том, что нужно обзванивать морги, приводит меня в состояние злобы и отрицания. Нет, надо искать. Надо найти чертову бабку с уколом, опросить соседей и понять, была ли там Надежда. Скорую? Смотрю я на бледную девчонку и кладу ей на лоб руку. Даже платную не вызовешь. По детям просят документы или законного представителя. В таком состоянии никто за нее ответственность не возьмет. Так какой выход? Листаю телефонную книгу, раздумывая, кто может помочь, и вдруг натыкаюсь взглядом на номер сестры. Точно, это же так очевидно, и Вера ее видела. Набираю и молюсь, чтобы сестра ответила, но зараза сбрасывает. Я звоню еще и еще. В итоге просто пишу ей сообщение, где объясняю всю ситуацию, начиная с того дня, как набил морду футболисту сборной. И ровно через минуту. Да, мой телефон вздрагивает от входящего. «Я сейчас говорю с тобой», — начинает Линка строго и без предисловий. «Только потому, что ты меня удивил. Чем я могу помочь?» «Просто приезжай, а? Прошу ее. Хреново тучу лет ее не видел. Жаропонижающее в таблетках захвати, девчонку от сиропа рвет». «Ладно, жди», — соглашается сестра. Появляется она на моем пороге через час. Я практически успеваю посидеть за это время и облазить весь интернет в поисках народных методов снижения температуры. Как женщины берут на себя такую ответственность? «Почему здесь пахнет вискарем?» — снимает пуховик сестра в прихожей и тянет носом. «Ты что, пьешь при больном ребенке?» «Ну, конечно, нет!» — фыркаю, подкатываю глаза. «Прочитала в интернете, что надо водкой растирать руки и ноги, чтобы сбить температуру. А водки у меня нет, и уксуса тоже, только вискарь». «Никак помогло», — хмурится Лина, оглядываясь по сторонам. «А Надежда молодец, хороший порядок тут навела». «С 39 до 38 упала», — отвечая, устало тру лицо руками. «Вера уснула. Ты вот что, Лин. Спасибо, что приехала. Ситуация такая, что даже попросить больше некого». «А что? Надя так и не ответила?» «Нет», — качая головой. «Мне, в общем, выйти отсюда надо и ментов к поискам подключить. Я сейчас браслет с ноги сниму и дождусь вместе с Аркашей наряд на улице. А ты пока побудь с ребенком и еще. Не говори ей пока ничего». «Ладно, ты не переживай», — обескураженно отвечает сестра и вдруг порывисто меня обнимает. «Будь на связи, пожалуйста, чтобы я тут с ума не сошла. Я уверена, что с Надеждой все хорошо. Конечно, обещаю. Я тоже надеюсь. Подгоняемый самыми тяжелыми сценариями, которые прокручиваются в голове, я быстро надеваю верхнюю одежду и выхожу на площадку. Захлопываю дверь и только после этого дергаю с ноги браслет. Он сначала взрывается сигнализацией, а потом, когда я прикладываю его пару раз о стену, замолкает. Выхожу из подъезда, вдыхаю полной грудью морозный воздух и беру у Аркаши сигарету. «Я время засек», — хмыкает он. «За сколько патруль примчится? Чисто по красоте ты мог бы быть уже далеко, если бы хотел сбежать». «Надеюсь, 10 минут и уложится. Я тоже смотрю на часы». «Ну давайте, милые, вам же за меня башни снесут». Полицейская машина появляется в арке через пару минут. Молодые пареньки высыпаются возле подъезда и окружают нас. «Всем оставаться на местах!» — дергают из-за пазух табельная. Я жду, когда клоунада закончится, и только после этого начинаю говорить. «Кто у вас старший?» «Ну я!» — выходит вперед капитан. «Вы зачем покинули место ареста, гражданин Аронов? Это будет квалифицировано как побег!» Я забираю от Аркаши пачку наличных и подхожу к капитану. «Это тебе и с парнями поделишься. Срочно вези меня к начальству, а то я устрою тебе звездопад».